Глава 123. Рогов положил трубку и весело посмотрел на часы. — Ну вот, Евгений, — подошел он к Алову, — и началась охота на меня. Неизвестный доброжелатель хочет сообщить мне нечто очень важное, поэтому через полчаса я поеду в городской парк. — Торопится, — он засмеялся. — Вот что значит сказать своему другу о том, что я завтра улетаю. И ты знаешь, — весело улыбнулся полковник, — женщина, так больно пнувшая меня, ее фамилия Павлова, оказывается, каратист с 5-летним стажем. У нее и кличка соответствующая — японка. Так она очень обижена на наших девушек. Навалились, — говорит, — бороться стали. Я, мол, и ударить ни разу не смогла. Ну, а как тебя вспомнит, аж дрожится. Ты ж ей всю красоту попортил. Алов усмехнулся. Если бы не Настя с Ольгой, хана бы нам. Он весело махнул рукой. Знаете, Георгий Николаевич, я 30 минут около Ольги ходил, ее ждал и не узнал. Как же это? Неподдельно заинтересовался полковник. Расскажи-ка старику. Как можно любимую девушку не узнать? Приехал я в... Ты расскажешь по дороге, — остановил парня Рогов. А там никакой стрельбы, чтобы все тихо было, потому что мне нужно будет допросить, узнать, кто стоит за этим и через кого все это делается. Они вышли из номера, и полковник дернул Алова за рукав. А теперь утешь старика. Как ты Ольгу не узнал? Стюардесса, раздававшая лимонад, удивленно посмотрела на смеющуюся Настю. — Я думала, он притворяется, — заливалась она. — А потом вижу, нет. А ты долго там стояла? — До него 10 минут. И с полчаса до тебя, — засмеялась и Ольга. — Он ходит злой такой. Я на него уже смотрю вовсю. А он зыркает зло, мол, чего вылупилось, и снова расхаживает. Вензель наклонилась к Насте. — Знаешь, как мы с ним все решили? Настя отмахнулась. — Правильно он тебе врезал. Я сначала обалдела, подскочить хотела, а он бух на колени и орет. — Я люблю тебя. Народ весь кругом остановился. — А как вы встретиться договорились? — Если мы... через 10 дней в Москву не приедем, то, когда решим, телеграмму вот по этому адресу дадим. Вензель показала листок с записанным адресом. Если приедем раньше, тоже туда пойдем. Блестя счастливыми глазами, Ольга вдруг покраснела. Он сказал, что родители будут ждать. Знаешь, я почему-то очень боюсь его родителей. «Я кто такая?» «А они, наверное...» Девушка замолчала, смущенно опустив голову. «Им Женька сразу объяснит, кто ты», — засмеялась Настя. «Надежный он человек. Сейчас, наверное, с Витькой сидит». «А кто эти трое, что в гостинице на Рогова напали?» «Неужели это опять люди Нелли?» — тревожно спросила Ольга. «Женька же сказал, гостиничные воры», — отмахнулась Настя. Алов, свалив одного из нападающих ударом ноги в голову, блокировал руку другого. Нож, блеснув в неясном свете уличных фонарей, улетел в кусты. Завершая атаку, Евгений локтем свернул противнику челюсть и ребром ладони смял горло. — Товарищ полковник! — встревоженно позвал он. — Сюда, Алов! — услышал он приглушенный вскрик и метнулся в темноту аллеи. У подстриженных кустов увидел Рогова, с трудом удерживающего белобрысого здоровенного парня. Евгений коротко и мощно ткнул амбала пальцем за ухом. Отпустив обмякшее тело противника, Рогов быстро вскочил. «А где еще двое?» — тревожно оглянулся он. «С ними порядок», — немного развязно ответил Евгений. «Значит, этого с собой и уходим», — скомандовал Рогов. — А те? — мотнул головой в сторону Алов. — Может, их... — Нет, — категорически заявил полковник. — Пошли, и быстрее. Алов для страховки ударил здоровяка по сонной артерии и, с трудом взвалив на себя его тяжелое тело, пошел за Роговым. Мужчина, внимательно посмотрев на Чалова, жестко улыбнулся. — Не вздумай, не повторяйся, — оборвал его тот. — Все будет путем. Рогов подошел к Алову. — Молчит? — зло бросил он. — Знает, но молчит. Что делать? — Удавить. И найдет милиция хладный труп. Евгений пнул связанного в живот и присел. — Почему вы напали на нас? — На гоп-стоп брали, — прохрипел здоровяк. — Врешь, — усмехнулся Рогов. — Ты же крикнул тем двоим, когда они на Алова бросились. — Этого мочите, а этого я сам возьму. Вот что. Он, достав пистолет, приставил ствол к животу связанного. — Я тебе сейчас две пули всажу, и будешь умирать долго и мучительно. А ответишь на мои вопросы, оставим связанного и уйдем. Полковник поднес глазам здоровяка часы. Жду 3 минуты и стреляю. — Слушай, начальник, — торопливо заговорил Амбал. — Это незаконно. Я... Рогов силой ударил его по губам. — Закон вспомнил. — Похоронить тебя по закону. — Кто это? Высокий мужчина взглянул на худое бледное лицо раненого. «Старший лейтенант Ивлев», — прочитала в медицинской карточке медсестра, — «доставлен из Якутска. 3 огнестрельных ранения». «В операционную», — проговорил мужчина, отходя в сторону, и задумчиво чуть слышно сказал. «Странно. Этот парень очень похож на...» «Профессор!» — раздался взволнованный возглас. «Сердце остановилось!» Чалый, нехотя взяв трубку телефона у совершенно голой женщины, недовольно махнул на нее рукой. «Вали отсюда!» Поднес трубку к уху и спокойно сказал: «Слушаю!» «Наконец-то!» — послышался в трубке насмешливый мужской голос. «Чем обрадуешь?» Чалый недовольно поморщился. Ему не понравилась интонация собеседника, и тем не менее он ответил: — Все будет как надо, но их пока нет. — Ах, нет! — голос стал жестким. — 2 в больнице. У одного раздроблена гортань, врачи говорят, не жилец. У второго проломлен висок. Наряд нашел их в сквере. Что скажешь? Чалый облизал пересохшие губы. — Их было 3? — пробормотал он. — Вот что! — голос в трубке звенел от ярости. — Я упеку тебя далеко и надолго. Или утром результат, или готовь сапоги. А куда-нибудь дернешься насчет меня, машь лоб зеленкой. В трубке зазвучали короткие гудки. «Падла!» — прошипел Чалый и, повернувшись, громко крикнул. «Барон!» В комнату быстро вошел невысокий, жилистый мужчина. «Похоже, у хряка сорвалось. Достань его хоть из-под земли!» Чалый выразительно провел ладонью по горлу. «И пошли кого-нибудь к Марину. Пусть узнают у него поподробнее, кто такой Рогов и с чем его едят. Уж больно лихой ментяра, и не боится ничего, сука. Ништяк! — сверкнув золотыми зубами, барон вышел.